Глава шестая. Как Мамбрес встретил трех пророков и дал в их честь роскошный обед. По слабому отсвету пророческого сияния, еще сохранившемуся на челе Мамбреса, три великих мужа, также озаренные этим сиянием, признали в нем своего собрата и преклонились перед его паланкином. А Мамбрес догадался, что перед ним пророки не столько по огненному сиянию, исходившему от их величавых голов, сколько по их одежде. Действуя с обычной своей осмотрительностью, полной обходительности и достоинства, он спустился на землю и приблизился к пророкам. Подняв их, он приказал разбить шатры и приготовить обед, в котором, без сомнения, весьма нуждались его гости. Послал он и за старушкой, благо та успела отойти всего на какие-нибудь 500 шагов. Она приняла приглашение и явилась к столу, не выпуская из рук цепочки с быком. Было подано два супа, один из раковых шеек, другой королевский. В перемену входил паштет из сазаньих языков, налимье и щучья печень, цыплята с фисташками, голуби с трюфелями и маслинами, две индейки с начинкой из раков, груздей и сморчков, а также сосиски. Жаркое состояло из фазанов, куропаток, рябчиков, перепелов и овсянок с четырьмя разными салатами. Посреди стола красовалась ваза с фруктами, как принято, по новейшей моде. Пирожные были выше всяких похвал, а десерт поражал великолепием, замысловатостью и разнообразием. Кроме того, осмотрительный Мамбрес позаботился о том, чтобы к столу не попали ни телячьи языки, ни говяжий бульон, ни бычье филе, ни коровье вымя, ведь несчастный монарх, издали следивший за трапезой, мог счесть это за оскорбление. Сей великий и многострадальный государь пасся неподалеку от шатров. Никогда еще не изнывал он так жестоко от роковой перемены судьбы, на целых 7 лет лишившей его престола. «Подумать только», — вздыхал он, — «что этот Даниил, обративший меня в быка, и эта старая ведьма, которая меня стережет, лакомятся сейчас вкуснейшими яствами, а мне, властелину всей Азии, приходится жевать сено и пить простую воду». Было выпито немало энгаддийского, тадморского и ширазского вина. Когда оно успело ударить в голову пророкам и волшебнице, разговор пошел с большей непринужденностью, чем в начале обеда. «Должен признаться, — сказал Даниил, — что во львином рву меня кормили куда хуже». «Что вы говорите? — воскликнул Мамбрес. — Неужто вы побывали во рву со львами? А почему же они вас не съели?» «Вам ли не знать, — ответствовал Даниил, — что львы не питаются пророками? А вот я, — вставил Иеремия, — всю жизнь только и делал, что умирал с голоду. Сегодня мне впервые удалось наесться до отвала. Если бы мне предстояло родиться вновь и самому выбрать свою долю, я предпочел бы стать генеральным откупщиком или епископом в Вавилоне, нежели пророком в Иерусалиме». И Иезекииль сказал: «Однажды мне было приказано 390 дней подряд спать на левом боку и все это время питаться одними только лепешками из пшеницы, ячменя, бобов, чечевицы, пшена и полбы, намазанными, впрочем, не смею сказать, чем их велено было намазывать. Я едва выпросил позволение вместо этого мазать их коровьим пометом. Признаюсь, что кухня господина Мамбреса куда изысканней. И, однако, наше ремесло не лишено приятности, иначе тысячи людей не лезли бы в пророки». «Кстати, — сказал Мамбрес, — объясните мне, кто такие Огола и Оголива? И почему они, по вашим словам, были столь неравнодушны к жеребцам и ослам?» Огола и Оголива имеются в виду библейские блудницы, символизирующие собою города Самарию и Иерусалим, о которых рассказывается в книге пророка Иезекииля. «Ах!» — отмахнулся Иезекииль. «Это всего-навсего риторические прикрасы». Когда было покончено с этими откровенными излияниями, Мамбрес перешел к делу. Он спросил у трех странников, что их привело в государство Амазиса. В ответ выступил Даниил. Он сказал, что с той поры, как пропал Навуходоносор, Вавилонское царство охватило смута, что там совсем не стало житья пророкам, что цари по всегдашнему своему обыкновению то валяются у них в ногах, то велят всыпать им сотню плетей, и что в конце концов им пришлось искать прибежище в Египте, пока их не успели побить камнями на родине. Затем выступили и Иезекииль, и Иеремия. Они говорили так долго и так возвышенно, что их едва можно было понять. Что же касается волшебницы, то она не спускала глаз с быка. Рыба Ионы застыла в воде прямо напротив шатра, а змей резвился в траве. После кофе все пошли прогуляться по берегу Нила. Тут белый бык, учуяв поблизости своих мучителей-пророков, испустил ужасающий рев, яростно бросился на них и ударил рогами. А так как у пророков всегда была только кожа да кости, непременно забодал бы их до смерти, если бы владыка всего сущего, который все видит и которому до всего есть дело, в тот же миг не обратил их в сорок. Они даже не заметили этого и, как ни в чем не бывало, продолжали свою болтовню. То же самое случилось впоследствии с пиеридами. Вот до какой степени баснословие подражает истории. Пиериды — дочери македонского царя Пиера. Они стали состязаться с музами и за это были превращены Аполлоном в сорок. Это новое происшествие навело мудрого Мамбреса на новые размышления. «Три великих пророка обращены в сорок», — сказал он себе. «Этот пример должен отвратить нас от пустословия и пристрастить к похвальной сдержанности». Придя к выводу, что мудрость выше красноречия, он по своему обыкновению принялся было обдумывать эту мысль, как вдруг его взоры поразило грандиозное и устрашающее зрелище.